Следующие 5 дней мы шли к Японии. За это время я достаточно подробно описал наш будущий рейд в Сасебо. Да, я собирался посетить эту японскую военно-морскую базу и навести там такого же шороху, что и в Чемульпо. О реальном плане операции, захвате 2 крейсеров, перегоняемых британцами, я ни словом не обмолвился. Рано. Так что моряки изучали «Максим», что лежал у меня в трюме. Даже пробовали стрелять. Патронов хватало. Их особо не жалели для практики. В будущем это очень пригодится. Вооружили почти всех. Даже 2 японские винтовки, взятые нами в Чемульпо, в дело пошли. Когда я на 2-й день после операции в порту Кореи описал, что собираюсь сделать, Самохин сказал, что я сумасшедший. А вот мичман Боголюбов посмотрел задумчиво. Он успел убедиться, что слов на ветер я не бросаю. А все дело в том, что я собирался поменять свой листик на боевой корабль. А что? Сделаю из листика брандер, поведу его к боевым кораблям и подорву. Нужно только подготовить несколько человек-добровольцев. В бухте наверняка есть боевые корабли. Мне нужен миноносец. На крейсер у нас людей не хватит. Даже если захватим, в чем я сомневался, всех людей положим. А вот с миноносцем шанс есть. Подорвем склады в порту. Какая неразбериха воцарится в бухте после этого, мы прекрасно знали. Это позволит нам захватить нужный корабль и, пользуясь темнотой, покинуть Сасебо. Если повезет, то и мины используем, которые наверняка находятся в торпедных аппаратах. В общем, обсуждали этот план все то время, пока шли к Японии. После небольших корректив Самохин подал пару отличных идей, да и унтер поучаствовал. Вся тяжесть захвата миноносца ляжет на него. Мы стали готовиться. Жаль, что в ящиках был 1 динамит, но и его хватит для большого шума. Чем больше паники будет распространяться на острове, тем лучше. Так и готовились. Видели пару раз издалека японцев, но те на нас внимания не обратили. У меня на корме висел японский флаг. Наследство прошлого хозяина судна. Но точно он был контрабандистом. Так и плыли. Моя вахта была ночная, а днем, после того, как я выспался, устраивал музыкальные вечера, общался с командой и немцем, который очень мной интересовался, даже попросил написать мемуары. Я дал согласие, тратил на них по 2 часа в день, и время в пути было затрачено с пользой. Я откровенно разочаровался в парусных судах. У них один плюс — дыма нет из труб, как и самих труб. Не демаскируют. Благодаря такелажу нам даже встречный ветер не очень мешал. Шли галсами, но главное — шли. Добравшись до Японии, мы пошли вдоль берега, то теряя его, то приближаясь, пока не показался вход в гавань. Подходили уже под вечер, снова так рассчитав. Приметив, что туда входит несколько рыбачьих джонок и баркасов, догнали их и фактически зашли вместе с японскими рыбаками. Вы можете поверить, что нас даже не досмотрели моряки со сторожевого судна? Вот я не поверил. Однако это так. Да и была надежда на благополучный исход. Шли мы последними под одним парусом. Стремительно темнело, так что, отстав от рыбаков, я в самом узком месте фарватера стал замерять глубину и подготовил к установке мины. Они будут стоять на такой глубине, что обычные корабли, даже броненосные крейсеры, пройдут спокойно, а броненосцы заденут. Первая мина скользнула в воду. У меня даже сердце бухнуло, когда она с громким плюхом ушла в темную воду. Проверяя, как судно держит курс, продолжил заниматься делом, больше командуя мичманом и его минерами. Темно было. Вот и разрешил им подняться на палубу, чтобы минировать фарватер. Вторую мину поставил через 1 километр от первой, как раз на входе в фарватер. Больше рисковать не стал и, уйдя в сторону, пропуская 2 стремительных миноносца, которые, светя во все стороны прожекторами, скользнули к выходу. А в бухте уже направился к стоянке гражданских судов. Там в основном парусники стояли, и мы, затесавшись в строй джонок, собирались спрятаться. Конечно, к нам на борт должен прибыть представитель местной администрации, пошлины, таможни и все такое. Все же наше судно к этому порту приписано не было. Но, думаю, эти самые представители на утро оставили нашу встречу. Кому ночью хочется судно проверять? Мы же, как встали на якорь, подтянули 2 лодки, тут и трофей из Чемульпо, и занялись делом. Все было готово. Мы спустили в большую лодку ящики, нужные мешки, и, рассевшись по лавкам, отчалили, направляясь в сторону доков, где стояло несколько военных кораблей. Но нужны мне не они, а многочисленные пакгаузы и склады, покрывавшие холмы. Вот и началась вторая фаза разработанного мной рейда. Эрик с Мичманом остался на листике. Он покинет Джонку с последней партией, когда уже станет ясно, добыли мы боевой корабль или нет. К тому моменту здесь будет светло, как днем. Взрывающиеся и горящие склады подсветят. Тут главное, чтобы нас самих не зацепило. Немного будоражило, что я нахожусь на главной военно-морской базе Японии, однако следовало поторопиться. Утром нас уже не должно быть здесь. Да и много чего тут изменится. Устроившись на мешках с динамитом и поглядывая в сторону темного берега, я поправил оружие. С собой взял только пистолет с глушителем. Остальное оружие, включая трофейный маузер, раздал своим людям. К кораблям мы не приближались, там вахтенные, осветят прожекторами, и вся операция на смарку. Все мои подчиненные были в русской военно-морской солдатской форме, не спутаешь. Переодеть-то не во что. Высадка прошла нормально, после чего я, загруженный, что твой мул, двинул к складам. Шесть моих казаков тоже несли ящики и мешки с динамитом, только один скользил впереди, разведывая путь. Тут я пластунам полностью доверял. Было видно, что в разведке они круче меня. По пути захватили одного часового, и казак притащил его допросить. Тот указал, в каких складах находятся боеприпасы для флота. И этим он мне сэкономил время, не пришлось искать. У него же я уточнил об адмирале Тога. Оказалось, выжил. С воды там, где затонул флагман, подняли 16 моряков. Среди них был и Тога. Его взрывом швырнуло на воду, сломав руку, ключицу, 4 ребра и ногу. Лечился в местном госпитале. Заглянуть, что ли? Хотя нет. Времени не имеется, каждая минута распланирована. Сняв с пистолета трех часовых, я с бойцами проник на 6 складов. До смены часовых осталось 40 минут, так что я торопился. Поставив последний заряд, взмахом лампы отдал приказ. И во всех складах казаки запалили шнуры. Им гореть как раз остаток времени до пересменки. И мы вихрем рванули к берегу, а потом на веслах на противоположный берег бухты, где были причалы с несколькими боевыми кораблями. Из-за темноты непонятно, какими именно сплошные темные массы. И в эту минуту рукотворное сияние осветило все вокруг, и раздался ошеломляющий, выворачивающий грохот. Вода даже затряслась от взрыва, и пошла волна. Потом второй взрыв, третий, еще и еще. Гром оглушал. Я едва балансировал на грани сознания. Никогда не было так фигово. Бойцы, бросив весла, зажимали уши руками. И в очередную вспышку я рассмотрел открытые в безумном крике рты. Наверное, я тоже кричал, только не слышал. Всем было плохо. Что совсем паршиво, мы уже вышли из-за корпуса броненосца, так что нам досталось. Чуть не кувыркнулись на волне. А тут еще и воздушная волна дошла. Думал, зрение и слух не восстановятся. А нет, все же различал, что происходит вокруг. Черт, зря я в бухту зашел. Мой листик, как и соседние суда, от воздушных ударов почти на бок ложился, даже отсюда видно. Некоторые соседи начали тонуть. Черпнули таки. У нас сломало и сбросило за борт одну мачту. Когда она заваливалась, одному казаку сломало плечо, выбив у нас одну боевую единицу. Правда, тот уверял, что одной рукой из револьвера стрелять может, на подстраховке будет. Я лишь приказал ему косынку сделать из куска паруса и на шею повесить, чтобы сломанную руку пристроить. Накладывать шину не было времени, потом этим займусь. Наконец, снова налегая на весла, подошли к причалу. Здесь стояли 4 миноносца, 2 старых и древних, годных только для сторожевой работы. А вот 2 других, достаточно крупные, английской постройки, 4-трубные, вроде того, на котором я Микасу топил. К ним я и направил лодку. Крикнул Самохину, что сидел Зиновьев на носу лодки. «Берем оба истребителя. Половина группы на один корабль, остальные со мной на второй». «Сможем?» — коротко спросил Самохин, сжимая в руке револьвер. Команды на берегу. Кроме вахтенных, что следят за паром в котлах, и небольшой части команды, там никого нет. Возьмем. Это не дежурные корабли. Полной команды на борту не имеют. Те на наших глазах из бухты вышли. Лодка мягко причалила к борту одного из миноносцев. И на его палубу с ревом полезла первая группа. Зиновьев уже успел сформировать ее и сейчас был в первых рядах. Тут же сошел Самохин с частью команды. Он делил моряков. Тишину при том грохоте, что доносился с противоположного берега, можно было и не соблюдать. Оба эти миноносца не пострадали от взрывов только по той причине, что их прикрыл крейсер. Кажется, китайский трофей, у которого сорвало якоря, и он со снесенными надстройками и заплясавшим пламенем начал дрейфовать. Остальным кораблям тоже досталось. То тут, то там возникали пожары. Пока мы шли ко второму истребителю, на старые миноносцы высыпали матросы, и наш пулеметчик хлесткой очередью срезал их. На втором нашем миноносце, том, на который мы нацеливались, команда тоже полезла наверх. Но, как я и говорил, их было немного, около 20 человек. Они большими глазами смотрели на зарево на противоположном берегу. По вспышкам и трескотне было понятно, что рвутся снаряды на других складах. Некоторые из экипажа вздрогнули, когда раздалась близкая пулеметная очередь, и побежали, когда пулеметчик перенес огонь на них. С десяток упало, заливая палубу кровью. Остальные скрылись во внутренних отсеках истребителя. Но задраиться не успели. Вперед полезли казаки с замом Зиновьева во главе, а за ними и мы. Только пулеметчик остался в лодке, судя по коротким очередям, отлавливающий попытки посмотреть на нас с других кораблей. На соседнем крейсере боролись с пожаром. Мы им не мешали, они заняты были и на нас внимания не обращали. На зачистку корабля ушло минут 5. Сопротивляться японцам было нечем. Не дали мы им арсенал на борту с личным оружием скрыть. 3 матроса и 2 казака уже шуровали в машинном отделении, подкидывая уголь в топки и запуская их. То же самое, как мне доложил прибежавший по пирсу казак, происходило и на первом судне. Мы начали отдавать швартовы. В лодке, которую мой истребитель взял на буксир, продолжал сидеть пулеметчик. На малом ходу, активно раскочегаривая топки, потушенные японцами на время стоянки, мы направились к нашей джонке. Проходя мимо крейсера, огонь там никак потушить не могли. 3 минеров, подчиненных мичмана, сделали отличный выстрел из правого торпедного аппарата, и крейсер, разломившись, затонул. Что хорошо, огонь погас, а то освещал тут все. В это время и Самохин из правого аппарата произвел такой же выстрел по китайскому броненосцу, только в отличие от моего крейсера, после попадания в корму, тот стал садиться на нее, пока не коснулся грунта. Следующая цель была более жирной — эскадренный броненосец типа «Фудзи». Только я не понял, кто это был, Фудзи или Исима. Тип определил, пока крейсер горел, а название не разобрал. Одна торпеда пошла в центр судна, вторая — Самохина, под корму. Броненосец вздрогнул, и в корме вырос гейзер детонации. Опять пороховые погреба рванули. К счастью, нас не затронуло. Мы уже ушли за корпус старого китайского броненосца, которому все и досталось. Наращивая скорость, мы двинули дальше. Всех, кто оставался на палубе, я отправил вниз. Нам скорость нужна, поэтому остро необходимо поднять давление пара. Пусть этим и занимаются. Добрались до листика благополучно, хотя и не так быстро, как хотелось. Людей было очень мало. Вид он имел заметно потрепанный и жалкий. Самохин прошел дальше, к началу фарватера, застопорив пока машины, а я подвел миноносец к борту джонки. Когда достаточно мягко приткнул почти 500-тонный истребитель к борту, четверо из матросов сразу пришвартовали к нему джонку и с другими стали перетаскивать вещи. Пулеметчика из лодки вместе с его тяжелой машинкой подняли на борт. Лодка осталась покачиваться на буксире с упавшей мачтой. Эрик стоял на палубе джонки и делал фото. Он, видимо, с самого начала работал. Мой миноносец тоже сфотографировал. Я успел прикрыть лицо и показать пальцами Викторию. Победа на английском. Фото у него должно было получиться фееричным. Поймал кадр при очередной вспышке взрывов на берегу, осветивших все вокруг, работающих вместо фото вспышки. Снял и трупы японцев на борту. Убирать их просто времени не было. И команду. Не знаю, как получилось. Миноносец Самохина, кажется, тоже успел сфотографировать и, перебравшись со всеми своими вещами на борт миноносца, побежал на корму, хотел заснять наш отход. Знал, что мы предпримем дальше. Последний матрос выскользнул из трюма листика и перепрыгнул к нам. Остальные рубили швартовы, и я отдал приказ механику средний вперед. А джонка с поднятыми парусами и якорем, с десятком ящиков динамита и фитилем на 10 минут, пошла в сторону гражданского причала, где были свои склады и стояли суда на разгрузку. Листик, набирая ход, с заблокированным штурвалом умудрился проскочить мимо двух японских грузовых пароходов, миновал пассажирский лайнер, торопливо поднимавший якорную цепь, и, зацепившись за поднятый якорь еще одного японского парохода, встал, похоже, намертво. Тот тоже уходил со стоянки, люди бегали по палубе, двое по канатам скользнули на нашу джонку. Один топором стал рубить обшивку, где был зацеп якоря, а второй осматривал судно. Правда, дальше плохо было видно. Мы уже были на выходе, успев скользнуть в фарватер. Я продолжал управлять миноносом, а мичман с часами в руке присоединился к корреспонденту, отсчитывая последние секунды. Успеет матрос из японцев найти фитиль или нет? И тут среди удирающих из опасного места судов встал огромный водяной фонтан. Похоже, старый китайский броненосец, что словил нашу мину, садясь кормой на грунт, успел произвести выстрел в белый свет, как в копеечку. Три парусных судна легли на борт и быстро затонули, да один пароход, лишившись части борта, повернул к берегу. Не успевал, вода быстрее заполняла судно через огромную пробоину. В бухте царила паника, торгово-океанские суда спешно снимались с якоря. Джонки и немногочисленные рыбачьи шхуны тоже торопились к выходу, некоторые в спешке сталкивались. Я сам видел, как огромный пароход, водоизмещением тонн на 10, с американским флагом на корме, протаранил шхуну рыбаков, отправив их на дно, и в панике направился к выходу, пытаясь нас догнать. Почему он паниковал, я понимал. Взрывы на складах продолжались, но это уже просто снаряды рвались, и то тут, то там вставали водяные фонтаны. Им помогали японские боевые корабли, полившие во все стороны, частенько в своих. Горели склады и пакгаузы. И тут еще наша джонка, наконец, рванула, вызвав у команды крики «Ура!». Плюс еще тот американец, загруженный до предела, подорвался на мине, что я поставил на входе в фарватер, перегородив его. Сами-то мы эту мину благополучно миновали. Судя по тому, что с него, кренящегося, в воду полетели паровозы и вагоны с палубы, он перевозил железнодорожное имущество. Вот так и делают бизнес во время войны, гады такие. Идти по фарватеру было сложно. По сторонам, позади и впереди шли гражданские суда. Мы освещали прожекторами путь, Самохин следовал за мной. Пока до столкновений с шальными попутчиками не доходило, от нас суда шарахались. А на выходе меня осветили со сторожевого судна, но не остановили, хотя активно засигналили. Самохин пустил одну мину. Не промахнулся, тут чуть ли не в упор было, меньше 200 метров, так что старый сторожевик пошел ко дну. Не знаю, куда делись те два дежурных миноносца, но мы их так и не увидели. Кстати, похоже, японцы подумали, что американца потопил один из снарядов сгоревших складов. Причина так думать у них была. Два судна такими шальными снарядами были повреждены. Одно так вынуждено было выброситься на берег, чтобы не затонуть в бухте. Военным кораблям тоже доставалось. Они снимали с якорей, но какие повреждения получили, непонятно. Их там с десяток оставалось, до которых нам было не добраться. В дальнем заливе стояли. Я, конечно, перед уходом купил подзорную трубу, но она была гораздо хуже, слабее той моей первой. Сейчас ею по очереди то мичман пользовался, то Эрих. Боголюбов, покинув с корреспондентом корму, подошел ко мне. Я велел ему заняться приборкой, а потом принимать под командование корабль. Теперь это его машина. Он отправился выполнять приказ. Котлы уже давали достаточно пара, так что, лавируя между судов и выходя на чистую воду, мы развили скорость до 25 узлов, и стали уходить в сторону Кореи. Однако это для свидетелей. Когда Боголюбов принял у меня миноносец, я велел ему поворачивать в открытый океан, что тот и выполнил. Самохина о смене маршрута предупредили сигнальщики прожектором, так что синхронно сделали поворот и, сбросив скорость до 10 узлов, стали уходить от Японии как можно дальше в воды Тихого океана. Да, у нас остались мины. Пока мы их не трогали, но с рассветом перезарядим торпедные аппараты, как это сделал Самохин. Из Сасебо вырывались не только транспорты, но и боевые суда. Есть немалый шанс их торпедировать, но это уже опасно. Те сейчас зашуганы, понимая, что взрывы не случайность, и стреляют во все, что движется. Нашпигуют свинцом. Тем более один раз под видом японского миноносца я уже подходил к броненосцам. Второй раз на такую ловку они вряд ли попадутся. В общем, второй этап операции выполнен. Остался третий — взять на абордаж крейсеры и привести их вместе с миноносцами во Владик. В принципе, это все. Пока мы уходили вглубь океана, я изучил корабль. Оба миноносца были одного типа, но мой оказался некомплектным, не было радиостанции. А вот у Самохина была, правда, работать некому, у него радистов не имелось.